в направлении к ее началу. Он словно попал в самую гущу великой беззаботности, где никто не печалился ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне. Несколько нищих попросили у Джерри монетку. Это показывало, что его внешний вид еще внушал известное уважение и создавал твердое положение в обществе. Нищее и оборванное окружение заставило его позабыть о собственных невзгодах. Он знал, что у жителей здешних мест не было недостатка в голоде, и все же они улыбались. Они уважали общественное мнение. Их черный смех был частью общественного мнения. Джерри Финн опустился теперь на октаву ниже вчерашнего. Одинокий, бездомный, без гроша в кармане. Но пока он еще не замечал опасности падения. Ноги шагали легко, и сытый желудок направлял мысли на поиски новых возможностей. Монотонные ряды домов вдруг прервались широким сквером. Джерри замедлил шаги и огляделся. Сотни босоногих негритянских детей топтали просторную пыльную площадку. Во всем безотрадном пейзаже не было ни одного светлого пятна, кроме сверкающих детских зубов да поблескивающих белков глаз. По краям площадки виднелись маленькие полоски пыльной зелени, из которых росли каштаны и вязы, низенькие тисы и кусты бузины. Черный сад Гарлема назывался парком поцелуев. На его прозаических скамейках начинались многие поэтические романы негритянского квартала. В сумерках прохожий мог увидать здесь прекрасное вступление к браку. Девушку и юношу, чьи черные лица сливаются друг с другом и растворяются в чернильно-черной ночи. Днем прохожий останавливался, чтобы поглядеть финал пьесы. Стаи детворы, молодое поколение народа, уходившего корнями в далекую Африку. Джерри расстался с улицей и свернул в сквер. Выгоревшая трава доживала свой век под целым слоем консервных банок, бумажек, бутылок и тряпья. Справа была небольшая скала, на покатом боку которой сидело несколько черных матерей с грудными детьми на руках. Джерри медленно прошел мимо них, отвечая на веселые приветствия. Вдруг он увидел белого человека, сидевшего на уединенной скамье. Джерри хотел было незаметно пройти мимо, но незнакомец поднял очки и весело сказал: «Хорошее утро, сэр!» «Великолепное! А ведь скоро уже октябрь! Не говорите!» Незнакомец подвинулся наконец скамейки, освободив место для Джерри. Джерри сел и только теперь заметил, что в руке у незнакомца была книга, нужную страницу которой он держал пальцем вместо закладки. Джерри взглянул украдкой на обложку книги и вздрогнул от неожиданности. «Мир, как воля и представление» Артура Шопенгауэра. «Здесь, в нищем царстве черных». «Простите, уважаемый сэр», — спросил Джерри несмело, — «вы читаете Шопенгауэра в подлиннике?» Незнакомец снова поднял выпуклые очки, проехал пятерней по огромной, нечесанной, дикой заросли волос и ответил со сдержанной усмешкой: «В подлиннике он доставляет мне большее удовольствие». — Ну, разумеется, — согласился Джерри, — но вы редкий американец, если вы умеете читать еще на каком-то языке, кроме английского. Незнакомец рассмеялся суховато, но все-таки рассмеялся. — Я американский немец во втором поколении. Мои родители приехали сюда из Германии 44 года назад. Я родился в Бостоне. Джерри не имел природной склонности к математике,